Глава третья. Ночное приключение. Скорая прибыла довольно быстро. У Сани не было сил рассмотреть тех, кто приехал. Ему поставили градусник. Какая-то женщина больно мяла ему живот, заставляя поворачиваться из стороны в сторону. Больно. Очень, очень больно. Наконец доктор скорой закончила осмотр и присела за стол. «Термометр возьмите у мальчика», — вспомнила она. «Угу. 37,8». «Доктор, что с ним?» Тревожные голоса папы и мамы сливались и звенели где-то вдалеке. Кажется, даже сознание отца не уплывало. «Непонятно пока», — ответила доктор скорой. «Но мальчика надо срочно госпитализировать. Срочно! Собирайтесь!» «А что? А как?» — растерялась мама. «Все, что забудете, привезете потом», — успокоила родителей врач. «Кто поедет с ребенком?» «Я!» — сказали мама и папа одновременно. «Вдвоем нельзя», — покачала головой врач, но, посмотрев на встревоженные лица родителей, тихонько произнесла. «Ну ладно». И вот уже Саню ведут под руки к машине скорой помощи. С одной стороны мама, с другой — папа. Во дворе темная ночь. Никого. Только фонари блестят вдалеке, расплываясь в Саниных глазах. Эх, если бы не боль. Если бы не боль с температурой, да не озноб с тошнотой, порадовался бы Саня ночному приключению. Вот оказывается, когда тебе плохо, когда у тебя что-то болит, все приключения отодвигаются на второй план или на третий. Остается только боль. Ночь и боль. «Сынок, терпи, мы с тобой». Мама с папой рядом, но боль настолько сильная, что сочувствие и утешение родителей не могут ее приглушить и совсем не помогают Сане. Саню заставили лечь на носилки. Машина скорой отправляется. Видно, что водитель включил синий проблесковый маячок. Блеск, блеск, блеск. Сирену водитель включает периодически, только перед светофорами. Все-таки ночь, машин на улицах немного. Но Саня не думает об этом. Он придерживает живот двумя руками. Потому что каждая кочка, каждая ложбинка дороги отдается резкой болью в животе. Боль становится почти невыносимой. «Санечка, потерпи», — успокаивает мама. «Да что это за дороги?» — возмущается папа. «Что же это? Что же это такое? Что может приключиться с человеком, наполняя его такой невыносимой болью?»